Каменная река издавала постоянный завораживающий шорох. Если вслушаться долго, то шорох превращается в пугающий протяжный шум тысячи голосов. Древние предания предупреждали от того, чтобы слушать реку. После суток пути уставшие путники оказались у этой реки. Монту неожиданно уснул. Мартину с Нейдой пришлось остановиться. «Не слушай реку, говори со мной», — сказал Мартин, видя, как Нейда вслушивается и закрывает глаза от завораживающего звука. «Я давно хотела спросить, ты не смог подружиться с Монту не только из-за меня? Какие тому еще причины?» «Признаться, и я не лукавлю, я вдруг совсем недавно сознался себе в том, что в действительности считаю Монту другом. Мне сложно было признать, что он сильнее меня. Для него не существует тех условностей, которыми все время скован я. Он свободен в своем забытии и волен делать, что вздумается. Я же никогда не обладал такой свободой, потому злился на него. Не только из-за тебя, Нейда. Ты другой. Не сравнивай себя со странником. Они действительно свободолюбивые создания. Мы с тобой не представляем, сколько миров видел Монту. Вдруг нам повезет, и мы сможем это установить», — сказал Мартин и улыбнулся. Нейда подсела ближе, и он с радостью обнял ее за плечи. Оказаться в горах, не связано дворцовыми условностями, королевскими обязанностями, подобно глотку пьянящей влаги. Сладкое чувство. Он обернулся на сияющего Монту и улыбнулся. Впервые он не чувствовал неприязни к нему и мог с уверенностью еще раз повторить заверение в дружбе. Странник непостижимым образом встал между отцом и ними, как гарантия защиты. И можно только удивиться, что Монту заговорил об уходе в то время, как Мартин ощутил возвращение собственного величия. А с ним придет и могущество, которое станет для Нейды укрытием. Он, только он, в ответе за то, что вернуло ему самого себя. Он задумался, погруженный в мысли, прижался губами к виску девушки. Нейда улыбнулась и тихо вздохнула. Мартин не заметил собственной вольности, изучая из-за макушки девушки сияющего Монту. В середине ночи шум усилился, и Мартин ощутил, что теряет чувство реальности, словно каменный водоворот перемалывал его частица за частицей. Пришлось растолкать Монту. «Я опять засну?» «Да, Монту. Нужно идти, далеко будет место, в которое мы можем переместиться. Пошли, вставай». Путешествие развеяло, наконец, сомнения и страхи Мартина. Потому он любил ходить из конца в конец своих владений, что так он чувствовал освобождение от условностей, которые сам же и устроил. Когда не нужно изображать короля, и мысли вовсе другие, помощь Монту и та стала видеться иначе. В середине второго дня пути горы сменились холмистыми равнинами, залитая летним солнцем, пространство манило морем растений, островами запоздалых цветов. Все трое повеселели. «Мартин, ты не сказал в точности, как будешь меня лечить?» — спросил Монту. Его вопрос выглядел естественным, хоть лицо странника с прищуром от яркого полуденного солнца выглядело хитрющим. Закинутая за плечо куртка, рубаха на выпуск, неподпоясанные ремнем, сапоги, завязанные ремешками, переброшенные через плечо, придавали Монту вид беззаботного бродяги, босого и свободного. «Могу начать прямо теперь. Начнем с твоей обуви. Куда делась, по-твоему, та, что была на тебе прежде?» Вопрос погрузил Монту в задумчивость. «Я не знаю, твой народ горланил про праздник в то утро, и я не заметил перемену. А были еще такие странности?» «Я в своей сумме нахожу, что мне нужно, это такая особенность. Она ведь не такая большая, а разыскать мне можно всякую всячину. Там, как мне кажется, появляется то, что я хочу». «А что с твоими внутренними ощущениями? Ты понимаешь, почему можешь ответить на некоторые весьма необычные вопросы?» — продолжил расспрос Мартин. «Это для меня загадка. Однако я все время наблюдаю за тем, как со мной происходит возникновение ответов. Ответить я могу далеко не на каждый вопрос. Ты говорил, что я знаю этот мир, но это не совсем правильно так считать. В обычном состоянии я не могу в нем даже сориентироваться, но вот что-то во мне знает этот кусок мира. Тот, что мы прошли, где река, я знаю, что если прыгнуть в реку, можно найти дверь в другой мир. И это довольно странное воспоминание. Будто не мое. А еще, это не совсем тот мир, который мое, то существо, знает. Он цветущий и населенный. А как себя ведет то другое существо? Оно мне не мешает. У меня возникает ощущение плодоубежденности, что это ему принадлежит ловкость, сообразительность и опыт, которым я просто пользуюсь за неимением другого». «Когда этот первый раз случился?» — спросил Мартин. «Очнувшись на перекрестке, за несколько дней до встречи с вами, я встретил прохожего. Его вопросы не показались мне странными. Мне показались странными мои ответы. Это интересно, ничего не помнить, но знать, что отвечать. Впору было веселиться. До сих пор развлекаешься, заметил Мартин. Да, Монту, ты даже не понимаешь. Неда сочувственно всплеснула руками. В тот день ты впервые очнулся от своего забвения. Никто не скажет, как долго длилось твое забытье. Где ты пребывал до этого? Где, каким ты был? Зато были странные ответы на твои вопросы о звездах, и путешествиях, и полетах, и более того. Смею утверждать, что этот мир, прости, Мартин, несказанно примитивен в развитии по сравнению с теми картинами, какие мелькали в моем воображении. Поделился своими соображениями Монту. «Это явление мне знакомо», — проговорил Мартин. «Однако мне пригодится твое признание, если бы ты еще ответил, как это другое существо зовут. У него имя женское. Это женщина». Нейда хикнула. «Припоминаю, тебя это давно занимало. Я тогда не поняла, что той ночью в твоей комнате ты имел в виду. Твое иное состояние сознания — это не выбор, кем тебе быть». «Я не точно выражаюсь иногда. Это как раз из-за памяти», — сказал Монту. «Нам туда». Мартин указал направление чуть в сторону, где виднелись каменные ворота и массивные кольца. Они спустились с холма, солнце скрылось, поднялся небольшой ветер. «Не тревожьтесь, так бывает. Это место реагирует, когда на него территории входит источник энергии. Оно реагирует на нас. Как бы буря ни случилась, нас же трое», — пояснил Мартин, оглядываясь. Они ходили среди каменных колец. Мартин не сказал, что искать. Занялся поисками сам. А им предоставил возможность осмотреться. «Нашел!» — крикнул он. Замахал Монту, чтобы тот подошел. Монту заглянул в бездонную темноту круглого колодца, окантованного каменными массивными плитами. Повеял их холодом, пустотой, и по телу побежали мурашки. «Тебе предстоит туда спуститься. Я не могу сказать, что тебя там ожидает», — сказал Мартин. «Ничего иного ты не придумал», — хмурый Монту отошел от каменного кольца. Нейда даже не приближалась, стояла в сторонке. «У тебя была веревка, я вытащу тебя, если почувствую неладное», — стал уговаривать Мартин. Монту обошел колодец по периметру, потом сел на край и передернул плечами. «Я могу погибнуть?» «Можешь», — честно признался Мартин. Нейда прижала пальцы к губам. Она понимала, что решать Монту, однако становилось все страшнее. Пусть она и не видела дыры, но чувствовала тот поток мрачных сил, который так и тянул ее самой заглянуть в эту черную бездну. Она боролась с собой, чтобы не приблизиться. Монту бросил с плеча сумку, достал моток своей веревки. Нейду сковал ужас. «Давай условимся. Я могу даже знака не подать, но если ты почувствуешь неуверенность или страх, или чужое присутствие, что-то иное, чего не сможешь объяснить, немедленно вытащи меня». Монту обвязался веревкой, кинул моток Мартину. «Обвяжи конец вокруг того столбика. Если я достигну дна, я дерну веревку дважды. Она ослабеет. Тогда натяни ее, ты почувствуешь, если я упаду». Мартин закивал. «А теперь честно, почему ты привел меня сюда? Правду, Мартин, может быть, мы в последний раз видимся». Мартин медлил. «Скажи ему!» — подала Нейда голос. «Мартин, скажи!» «Один из способов получить забвение — оказаться в этом колодце. Это еще и дверь, так что осторожней». «Ох, король Мартин, не собирался ли ты меня извести?» — сказал Монту, мрачно сверкнув глазами. «Совесть мучить не будет?» Мартин понял, на что он намекает. «Хочешь, я полезу с тобой?» — не выдержал Мартин. «А кто нас будет оттуда вытаскивать? Она?» Не стоило дождаться, когда Мартин привяжет веревку. Он оторопел и вел себя не как врач, а как виновник преступления, так что проверить узлы будет не лишнее. Нейда ахнула, когда Монту сел на ограждение колодца и перебросил ногу через него. «Ну и жуть!» — пробормотал Монту. Слышалось его бормотание еще какое-то время, ну а потом тьма поглотила его.